Глава 9. На сцене Дома культуры девочки в народных платьицах разучивали танец. Александр аккомпанировал им на баяне и очень тихо напевал. «Во поле березка стояла, во поле кудрявая стояла». Баянист обернулся, заметил свою новую знакомую и улыбнулся ей. Лариса подошла и остановилась рядом с ним. Наконец Александр перестал играть. На сцене появилась полная женщина, которая объявила. «На сегодня репетиция окончена, все свободны, в том числе и аккомпаниатор». Радостные девочки побежали переодеваться. Саша-баянист поднялся и посмотрел на футляр. «Настоящая кожа! Футляр не новый. Мне кажется, что внутри что-то интересное. А вы откроете?» — предложила Лариса, улыбаясь, заранее предвкушая его реакцию. «О, какая роскошь! Это ведь французский Сильмермарк! Лучший сопрано-саксофон. Это легенда. Никогда не думал, что увижу нечто подобное. На таком или почти таком играл сам Джон Колтрейн, которого я считаю лучшим саксофонистом всех времен». Александр посмотрел на Ларису Ивановну и спросил, «Мне можно будет на нем сыграть?» «Это подарок вам», — улыбнулась Шиманская. «Но этот саксофон и в самом деле принадлежал Джону. Этому, как вы сказали? Все документы на него там же, в футляре». Александр вынул из футляра инструмент. «О!» — удивился он. «Тут и мундштук есть, но у меня, простите, свой». Он поднес саксофон к губам и объявил. Композиция называется «Blue Train» и заиграл. Лариса замерла, пораженная. На сцене снова появились девочки, но теперь на них были не народные платья с вышивкой, а юбочки и джинсики. Услышав джазовую мелодию, они, не сговариваясь, тут же начали танцевать тот же самый танец, который репетировали несколько минут назад. На сцене появилась все та же полная женщина и начала хлопать в ладоши, но не потому, что решила поаплодировать аккомпаниатору, а затем лишь, чтобы остановить прыгающих от радости девочек. «Все, все!» — закричала она. «Это же ни в какие ворота! Под саксофон, под западную музыку танцевать березку! Вы же русские девочки! Возмутительно! Откуда в вас это? И вы тоже!» Женщина строго посмотрела в сторону аккомпаниатора, разглядывая его спутницу. Александр закончил играть, посмотрел на новую знакомую и произнес скромно. «Как-то так». «А еще сыграйте!» — закричала одна из девочек. «Хоть что-нибудь исполните, потому что это лучше, чем на баяне. То, что в прошлый раз нам исполняли!» Подхватила ее подружка и посмотрела на свою руководительницу. «Ну, Луиза Генриховна, мы в следующий раз еще больше стараться будем, чтобы вы нас не ругали». «Ну, ругать я вас все равно всегда буду». Женщина вздохнула и посмотрела на аккомпаниатора. «Ну ладно, исполните что-нибудь, но только не такое вызывающее». «С удовольствием», — отозвался бывший баянист и объявил для девочек, их руководительницы и свои гости. «Дюк Эллингтон и Хуан Тизол Мартинес. Караван». Снова зазвучала музыка, снова стали прыгать девочки. Ларисе тоже стало весело, да так, что ей и самой захотелось выскочить на сцену и попрыгать. Александр закончил играть, посмотрел на Ларису удивленными глазами. «Откуда вы взяли этот чудо-инструмент? Вы же почувствовали, что ноги сами в пляс спускаются. Я теперь верю, что это саксофон Джона Колтрейна. Но как он здесь оказался?» «Долгая история, но это подарок вам от поклонников». «Зачем вы говорите неправду? Во-первых, у меня нет поклонников, а во-вторых, поклонников настолько богатых, чтобы делать мне подобные подарки». Лариса улыбнулась широко и приветливо, и потом произнесла, как ей казалось, истину. «Ни один человек не знает, насколько он богат, пока не узнает, сколько у него друзей». «Хорошо звучит, но вряд ли это так», — не согласился Саша-баянист. «А мне знакома другая цитата. Иной и не ведает, как он богат, покуда не узнает, какие богатые люди все еще обворовывают его». Это Ницше сказал, великий человек. И если бы он не стал великим философом, то стал бы великим музыкантом и композитором. Он с 13 лет писал музыку и давал концерты. Но его сочинения критиковали завистники, и он бросил это занятие, чтобы заняться вербальной музыкой, как он называл литературу. Александр вздохнул и закончил. Ницше был очень одиноким человеком, а одиночество может поднять человека до вершин творчества или толкнуть его на гнусные преступления. Тяжело жить одному, по себе знаю. Чтобы не было так грустно, я играю на чем-нибудь. На баяне или на кларнете. Если ночь, то я читаю. — Ницше, — подсказала Лариса. — Да, я люблю перечитывать Ницше. Он очень мудрый. Его мысли давно уже расхватали на цитаты, чтобы блеснуть в обществе своей эрудицией. Он был одинок и беден. Но послушайте, как он относился к этому. По-настоящему богат тот, чьи дети бегут обнять его, даже когда его руки пусты. Для меня это звучит как музыка. Музыкант погладил саксофон, начал убирать его в футляр. Но все равно принять такой подарок не могу. Он поставил футляр рядом с креслом, на которое тут же опустился сам. — А вы знаете, что у вас есть сестра? — спросила Лариса Ивановна, стараясь произнести эту короткую фразу как можно проникновеннее и ласковее. Александр зажмурился и ответил, не открывая глаз. — Сестра у меня была, но теперь ее нет. Разве вы не знаете? — Я знаю про несчастную Кристину. Но у вас есть другая сестра. Зовут ее Лена. Она учится в Петербурге на юриста. Я и сама недавно узнала, кто ее отец. А мать ее вам известна. Александр, наконец, открыл глаза. — То есть вам известно, кто мой отец? Лариса кивнула. — На самом деле моим отцом был и останется навсегда Георгий Васильевич Колесников, старший лейтенант, командир роты 345-го десантного полка. Он меня вырастил и воспитал таким, какой я есть. Это он, хромая на протезе, привел меня в Дом культуры и записал в студию духовых инструментов, а потом купил мне кларнет. Это он привел меня в секцию бокса и сказал, что мужчина должен уметь защитить себя, свою любимую женщину и родину. Перед смертью он мне сказал, кто мой биологический отец. Хотя он не так выразился. Он сказал, твой отец по крови другой человек, но он тоже неплохой. Если с ним случится беда, помоги ему. Я тогда спросил и про Кристину, и он сказал, что и Кристина — дочь того человека. Мать при этом присутствовала, и она подтвердила. Вы сказали про сестру, и я сразу догадался, о ком вы говорите. Здесь в детском хоре солировала девочка Лена Чернова. Она похожа, конечно, на Кристинку, но не так, чтобы очень. Внешнее сходство, конечно, есть, но голос один в один, такой же тембр и чистота. Это не только я заметил. Да они одну и ту же песню пели. Слышу голос из туманного далека. Теперь все ясно. Понятно теперь, от кого этот подарок, но принять его все равно не могу, он слишком дорогой. Так что верните его Николаю Захаровичу и поблагодарите за то, что он... Не надо благодарить, просто верните без всяких слов. Не смогу вернуть, он умер сегодня. А этот подарок — его последняя воля. Он гордился и вами, и Кристиной, и теперь вот еще и Леночкой. Радовался вашим успехам. Он раздал все свое имущество. Кому деньгами, кому еще чем-то. Работникам завода он раздал принадлежащий ему пакет акций. В том числе часть акций перейдет вам, как наследнику своего отца, Георгия Васильевича Колесникова, ветерана завода. — Я подумаю, — тихо произнес Александр, глядя в пол. Потом он поднял взгляд и спросил. — Выходит, та девочка, которая так похожа на Кристину, ваша племянница Лена Чернова? И вы об этом знали с самого начала? — Я только сегодня об этом узнала. Повезла вам подарок, а Света моя рыдает без остановки. — Ладно, — согласился наконец Александр. — Будем считать, что это мне подарок на день рождения. Мне завтра 46 лет исполняется. — Сколько? — удивилась Лариса. — Никогда бы вам не дала. Вы так молодо выглядите, а оказывается старше меня. — Конечно, старше. И судя по тому, как вы выглядите, я старше намного. Я не хотел отмечать, то есть хотел отметить скромно и пригласить вас. Но сейчас, когда вы мне рассказали о Николае Захаровиче, я согласна прийти, куда скажете, чтобы отметить ваш день рождения или помянуть Локтева, которого я не только не знала, но и не видела никогда. Лариса понимала, что несет всякую чушь, но не могла остановиться. Такое с ней случилось едва ли не впервые. Даже когда Денис говорил ей комплименты, она не казалась себе такой наивной дурочкой, как сейчас, готовая бежать за ним куда угодно, но продолжала говорить. «Давайте завтра у нас в ресторанчике посидим и поговорим о джазовых вечерах, которые мы со Светой собираемся там устраивать». «Конечно!» — тут же согласился Александр. «Я всегда думал о том, как приобщать народ к джазу, а тут такой случай». Они продолжали говорить даже тогда, когда вышли из Дома культуры, шли по Муромской дорожке, и начинал накрапывать дождь. Музыкант хотел снять с себя пиджак и накрыть им свою спутницу, но не успел. Внезапно дождь хлынул на них со всей своей небесной силой. И тогда они побежали, стараясь попасть под крышу пятиэтажного дома. Заскочили в какой-то подъезд. — Как я вымокла! — радостно объявила Лариса Ивановна, прикрывая руками прилипшее к телу просвечивающее шифоновое платье. — Забыла даже, когда в последний раз под дождь попадала. Не под дождь, а под такой ливень ужасный. И она рассмеялась. Александр снял с себя пиджак. Тот все же не насквозь промок и накрыл ее плечи. — Спасибо! — прошептала она. Подняла глаза и замерла от того, что его лицо и руки оказались так близко. Саша задержал свои руки на мгновение и убрал, а ей захотелось вдруг, чтобы он обнял ее. Захотелось так сильно, что от этого желания сдавило сердце. И тут она поняла, что не любила никого и никогда. Нет, любила, конечно, отца и маму, дочку Юлю, но мужчину никогда. То есть не любила так сильно. Когда-то в школе ей нравился мальчик из ее класса. Он был в очках и умный. Потом приглянулся светловолосый мальчик из параллельного. Затем уже в 8 классе понравился парень из выпускного, 11-го. Выпускник пригласил ее на школьный вечер танцев. Потом пошел провожать, лез целоваться и хватал за грудь. Вернее, пытался. Но Лариса отчаянно сопротивлялась, потому что стеснялась не самого процесса хватания, а того, что грудь у нее тогда была маленькая, не то что у некоторых одноклассниц. На втором курсе случился первый опыт. Не по любви, конечно, а потому только, что у других уже это было. Утром парень стал извиняться непонятно за что. Но она ему сказала, что все было замечательно. И тогда он приветливо улыбнулся и нагло попросил ее сбегать за пивом. Влад был у нее 4-м. И он ей не то что не нравился, просто она его не любила. А замуж вышла потому, что так хотели родители. А он оказался уж очень положительным, и диссертация у него была просто замечательная. Так сказал папа, которому она привыкла верить. Теперь она стояла в чужом подъезде, за неприкрытыми входными дверями, которые трепал ветер, а по асфальту хлестал дождь. Мокрое шифоновое платье прилипло к телу, но Ларисе было уже все равно. — До Лукашкина, переулка, где мой дом, отсюда 100 метров, — напомнил Александр. — Ну тогда побежали, — предложила она. Потом она сидела в его квартире, завернутая в махровый халат чужого до сегодняшнего дня мужчины. Все, что тревожило совсем недавно, — что терзало ее в последние дни, недели, месяцы и, может быть, годы, вдруг улетучилось куда-то, растаяло за окном в испарениях вечернего тумана, растворилось в мерцающих сумерках, за которыми притаилась темнота и манящая надежда на то, что за темнотой не прячется ночное отчаяние одиночества. Она уже знала, что произойдет очень скоро, знала, что придет утро, не разочаровавшее ее. Она теперь другая, теперь никто и никогда не пошлет ее за пивом. Она даже рассмеялась этой мысли. Рассмеялась не впопад, в самый неподходящий момент. «Действительно поздно», — произнес Александр. «Можно, конечно, до утра говорить, но вы устали». Ей хотелось крикнуть, что она не устала, что она готова еще сидеть, как сидит сейчас, с ногами на кресле, укутанная в чужой халат. Но она вздохнула и согласилась. «Конечно, мы оба устали, а завтра рано вставать». Она попросила вызвать такси, а сама подумала, что поступает как самая настоящая дура, потому что это может никогда больше не повториться. Не будет девочек, танцующих русские танцы под мелодию Эллингтона. Не будет дождя и этого теплого, греющего душу халата. И не будет Саши, который останется в этом вечере навсегда, но уже без нее. С этой мыслью она вернулась в квартиру к сестре, отказалась от ужина, быстро нырнула в постель. И так же быстро заснула. Ей приснилось, что она едет в каком-то автомобиле, сидит на заднем сиденье и пытается понять, кто же за рулем. Видит только остриженный затылок, в котором заметны седые волосы. И ей становится страшно, так страшно, что хочется закричать. Машина въезжает в лес и останавливается. Человек, который сидел за рулем, выходит, открывает дверь и приказывает ей вылезать. Но она боится это делать, вцепилась в сиденье, понимая, что это последние мгновения ее жизни, пытается крикнуть, чтобы позвать на помощь, но голоса нет, только слезы. Человек вытаскивает ее, и она падает на траву и не может пошевелиться. Перед самыми глазами листики брусники и мелкие зеленые ягодки. Совсем рядом блестит вода. Это какое-то озеро. Шумят верхушки сосен, раскачиваемые ветром. Лариса поднимает голову, чтобы попросить о пощаде, и видит нож возле самого своего горла. Человек уходит, а она плачет, но слез нет, потому что ее уже убили. Потемнело небо, и начался дождь, который идет в другом мире, там, где ее больше нет.